Он услыхал голоса на винтовой лестнице. Портниха с нижнего этажа звала племянницу примерить платье. Дрожа от нетерпения, он ждал, пока не заглохнет стук каблуков на деревянных ступенях и не зазвучат голоса внизу, вокруг швейной машины, с наступлением прохлады, выставленной в патио. Расшвыряв палки и подпорки, он дернул дверь все эти 4 дня, отделявшую его от остальной квартиры. Старуха, тяжело дыша и постановая, спала под своими пальмовыми ветвями. Рядом на стуле стояла полная тарелка овсяной каши. Десертная ложка показалась ему мала, и хищно скрученная рука погрузилась в студенистую массу, покрытую корочкой растаявшего сахара. А после языком, жадно, торопливо, в страхе, что его накроют, он очищал тарелку, хрюкая, как боров, забирался во все трещинки фаянса и даже со стула слизнул все до капли. Он выпрямился, не вставая с колен, и засунул руку в картонную коробку, выскребая ногтями остатки сырой овсянки. Теперь он мог снова запереть дверь. Наступал вечер. Груженная песком баржа медленно проплывала вдали на одном уровне с Мирадором. Лучи заходящего солнца заливали золотом концертный зал. В аллеях парка свора кобелей осаждала белопегую сучку, а она с визгом убегала от преследователей. Под крышей современного здания звучала музыка, та же, что и в другие дни. Сначала бурная, потом печальная, медленная, однообразная. Он лежал на полу, испытывая и блаженную сытость, и боль в кишках, поминутно просыпаясь от бурчания в животе, переходя от счастливого покоя к мучительной тошноте, и в его сознании эта приглушенная музыка порой сливалась с приглушенным шумом машины в типографии, печатающей визитные карточки. За дверью старуха сердитым голосом звала племянницу, верный признак, что дело шло на поправку. «Не надо вам столько есть, тетя!» — закричала в ответ уже нарядившаяся в новое платье мулатка, увидев, что в картонной коробке почти ничего не осталось. «Нельзя вам столько есть!» И так как на улице ее поджидал солдат, она торопливо застучала каблучками по винтовой лестнице. Поразительным открытием был Бог. Бог, явившийся ему в огоньке сигары, которую раскуривала старуха накануне своей болезни. Внезапно это движение руки к очагу за угольком, а потом вверх к лицу, жест, который столько раз повторялся при нем в кухнях его детства, превратилось в сложный противоречивый символ. Рука, взяв пылающий уголь, несла огонь, рожденный в незапамятные времена, огонь, предшествовавший материи, которую сам же разрушал и изменял, материи, которая была бы лишь возможностью огня без той руки, что подожгла ее. Но если этот горящий перед ним огонь был конечным результатом, некой конечностью в себе, значит, он нуждался в предварительном действии, чтобы проявиться вовне. А это действие, в другом и других ему предшествующих, которые не могли осуществиться без некой изначальной воли. Необходим был первоисточник, отправной пункт, основная сущность огня, который из тысячелетия в тысячелетие озарял лица людей. И этот первый огонь не мог возгореться сам собой. Во всем он улавливал неизменную преемственность, необходимый процесс получения энергии от другого начала. Ту же восходящую последовательность явлений, которая, однако, не могла быть бесконечной. Нити должны были сойтись и неминуемо в руке того, кто дал первый толчок, явился начальной причиной всего сущего и, пребывая в вечности, обладал высшей силой и властью. Атеизм отца показался ему нелепым перед этим всеобъясняющим образом огня, и он изумился. Как же другие не додумались раньше доказать существование Бога с помощью ослепительно ясной мысли, которая открывалась ему при виде пылающего угля? услышал, как в церквах зазвонили к обедне, и, вспомнив, что дети из современного дома пели «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота, завтра воскресенье будет угощение», он открыл черно-золотую книжечку с крестом Калатравы, которая одаряла новыми откровениями юношу, выросшего вдали от катехизиса в портняжной мастерской обители франкмасонства и дарвинизма. Каждая страница раскрывала перед ним нежданную красоту богослужения, вызывала благоговейное чувство посвященности, приобщения к сокровенному, причастности к тайнам братства. Никогда он не думал, что столько раз виденный обыкновенный покров алтаря является собой покров, обвивавший тело Христово, а стихарь, вербия и стола символизируют три понятия, выработанные человечеством в самом начале его пути. От пурпурных полотнищ, украшавших, как ему казалось, колонны дома Пилата, он переходил мыслью к Голгофе и замирал, погрузившись в раздумье. Потом к чаше со святыми дарами и восхищался этой находкой, этой вечно разверстой могилой из драгоценного металла, мистическим преображением величайшей драмы. Тьма, разверзающая металл до немыслимых глубин, мрак, сокрытый в сиянии драгоценных камней и золота. Обращенная вспять алхимия, которая притворяет сверкание и блеск в долгую ночь ожидания для призванного к ответу человечества. Даже вода, литургическое значение которой было ему неизвестно, теперь стала для него водой, истекавшей из бока Спасителя. Однажды в детстве, когда отец уехал в город купить сукна и саржи для заказчиков, набожная тетка повела его в церковь. Он преклонял колени, садился, вставал вместе со всеми перед алтарем, украшенным барочной резьбой, и даже не подозревал, что когда священник надевал другое облачение, то изображал самого Сына Божия, терпевшего страсти. Слушая мессу, он разглядывал стропила купола, где всегда висела вниз головой летучая мышь, развлекаясь всем, что не имело отношения к мессе, и знать не знал, что в это время разыгрывалась в действии, символически изображавшем ее сущность, мистерия, прямо и непосредственно его касавшаяся. Теперь, когда он считал себя посвященным, он находил в простых движениях, сопровождавших Глорию, Евангелие, Проскомидию, ту же чудесную сублимацию простейшего начала, которая в архитектуре превратила охотничий трофей в букран или веревочную петлю, стянувшую вязанку сучьев, в острогал колонны чистых пифагоровых пропорций. Нести в себе такую могучую силу понимания, такую способность постигать истину, и, не зная того, расточать себя в недостойном пустословии и восхищаться речами, которые равно годились для оправдания и героического подвига и низкого злодейства. «Верую, верую, верую, что распят при Понтийском Пилате, и страдал, и погребен, что спустился в ад и на третий день воскрес из мертвых, верую, что взошел на небеса и воссел одесную Отца Вседержителя, верую, что грядет со славою судить живых и мертвых». И тут вдруг зазвучали трубы, словно сзывающие на страшный суд, в той музыке, что доносилась с чердака современного здания, где какой-то любитель, все еще радуясь недавней покупке дрянного граммофона с дребезжащим звуком, крутил и крутил одну и ту же пластинку, то и дело отводя иголку назад. Это было похоже на серию гравюр, различных по характеру, но следующих одна за другой в определенном порядке. Сначала какая-то не очень понятная музыка, в которой как будто звучат сигналы горна, тема военного марша, впрочем, не совсем военного. Потом что-то печальное, медленное, однообразное. Дальше очень веселый танец. Но его снова прерывают военные сигналы, хотя, опять же, не совсем военные, Они чем-то напоминают охотничьи рога из одного занятного документального фильма про французских дворян. Перед началом охоты там служили мессу и благословляли собачьи своры, а егеря в кафтанах трубили в трубы, похожие на большие медные валюты.